Врачевание души. Итак, я начал. И начал с того, что участь каждого из нас выглядит неутешительной, и что каждый может для себя рассчитать, как мала для него вероятность выжить. Эпидемия сыпного тифа тогда еще не разыгралась, и все же, на мой взгляд, такая вероятность была равна примерно 5%, и я сказал это людям. Но я сказал им и то, что лично я, несмотря на это, не потерял надежды и не собираюсь складывать оружие. Ведь никто не знает своего будущего, не знает, что ему может принести следующий час. Хотя не приходится в ближайшее время ждать каких-то сенсационных событий на фронте, то, как не мы с нашим лагерным опытом, знаем, что хотя бы кому-то одному может совершенно неожиданно, вдруг, выпасть спасительный шанс. Например, попасть в команду с лучшими условиями работы. Это всегда было мечтой заключенного, его высшим счастьем. Но я говорил не только о будущем, которое, к счастью для нас, погружено в неизвестность, не только о настоящем со всеми его страданиями, но и о прошлом со всеми его радостями, с его светом, мерцающим во тьме наших сегодняшних дней. Я цитировал слова поэта: «То, что ты переживешь, не отнимут у тебя никакие силы в мире». То, что мы осуществили в полноте нашей прошедшей жизни и ее опыта, это наше внутреннее богатство, которое никто и ничто не может у нас отнять. Это относится не только к тому, что мы пережили, но и к тому, что мы сделали, ко всему тому возвышенному, о чем мы думали, к тому, что мы выстрадали. Все это мы сохраним в реальности раз и навсегда. И пусть это миновало, это сохранено для вечности. Ведь быть в прошлом — это тоже своего рода бытие, причем самое надежное. А дальше я заговорил о самых разных возможностях наполнить свою жизнь смыслом. Мои товарищи лежали тихо, не шевелясь, только изредка раздавались вздохи. О том, что человеческая жизнь всегда и при любых обстоятельствах имеет смысл, и что этот смысл охватывает также страдания, нужду и смерть. Я просил этих бедняк, внимательно слушавших меня в кромешной тьме барака, смотреть в лицо ужаснейшего положения и все-таки не отчаиваться, все-таки сознавать, что даже при всей безнадежности нашей борьбы она все равно имеет свой смысл, несет в себе свое достоинство. На каждого из нас, говорил я, в эти часы, которые, может быть, для многих уже становятся последними часами, кто-то смотрит сверху требовательным взглядом. Друг или женщина, живой или мертвый, или Бог. И он ждет от нас, что мы его не разочаруем, что мы не будем жалкими, что мы сумеем сохранить стойкости в жизни и в смерти. И, наконец, я говорил о нашей жертве, что она в любом случае имеет смысл. Ведь суть жертвы в том, что в этом мире, мире успеха, она не приводит ни к какому результату, будь то жертва ради политической идеи или ради другого человека. Религиозные люди легко поймут меня, и это я тоже сказал. Я поведал им историю моего товарища, который в самом начале лагерной жизни заключил договор с небесами. Пусть любые его страдания и его смерть станут той ценой, которую он платит за то, чтобы смерть любимого человека стала легкой. и для него страдания и смерть перестали быть бессмысленными. Они наполнились высоким смыслом. Да, он не хотел мучиться и умирать просто так, и мы этого тоже не хотим. Внушить людям этот последний смысл нашего существования здесь, в этом бараке и сейчас, в этой ситуации, такова была цель моих стараний. И, кажется, я ее достиг. Внезапно под одной из балок вновь вспыхнула электрическая лампочка. Я увидел моих товарищей, собравшихся вокруг моих нар, немощных, в жалких отрепьях, и я увидел на их глазах слезы. Но сейчас я должен признать, что нечасто находил в себе внутренние силы для такого тесного духовного контакта с товарищами по несчастью, и наверняка какие-то возможности упустил.